Я увидел, что все-таки это просто колеса. Что? Вот противоположного пола, какие качества нам нужны? Партнер? Ну, это понятно. Значит, когда у меня возникает такое непреодолимое желание именно вот с этим человеком, значит, у него есть какие-то личностные, не половые качества, а личностные. Общительность – это личностное качество, это не сексуальное, правильно, да? Это не грудь, не влагалище, это общительность, которая должна быть у кого? И у меня самого. Так? Тогда два автомобиля вместе едут. И второй тоже автомобиль. Вот так вот. Значит, понятно. Следующий что? Любой человек рядом со мной чем-то меня превосходит. Угу. У кого поздний старт, у того бурный взлет. Мой Бог разум, и он так много он не так много обещает, как его предшественники. Да, Фрейда. Но он обещает, что надо надеяться на собственные силы. Тогда научишься их применять. Спасибо. Еще это не ваше, но я постоянно повторяю, недавно знала. Каждый человек имеет право быть непохожим на меня. Ну да, это. Ну, я не знаю, кто это сказал. Не знаю. Не знаю. Ну, это немножечко перепел, я не знаю. Или наоборот, чей Фрейд сказал, Франкль сказал, быть – это значит отличаться от других. Более того, быть – это научиться становиться непохожим на самого себя. Да. У Пушкина какой молодец. Но у них не видно перемены. У нее все тот же друг Мусяфин муж, все тот же шпиц и тот же муж. Значит, а он, значит, так же смирен, так же глуп и так же ест и пьет за двух. Ну, мертвый человек, который не меняется. Законсервировался. Да, кстати, товарищи руководители, внимательно следите за вашими подчиненными. Если они перестали расти, не обязательно они помертвели. А расти человек должен все время, да? Если он не растет, значит, скорее всего, он растет где-то в другом месте. Ищет другую работу. Или вы ему не доплачиваете. Не дай бог, профессионал начнет будет просить прибавку. Нет, он просить-то не будет, уйдет в другое место. А вы не будете понимать, в чем дело. То есть не поняли, что у него квалификация выше, что пора ему уже и прибавлять зарплату. Ну как, он растет, да? Вот сюда не растет, значит растет куда-то туда. Ищет другое место себе. Мне запомнилось, отравленного религии не разбудить. Да. Это Фрейд, ну, немножко, а то он пьет уже этот. Вообще, меня очень удивляет. Я сейчас вот я думаю, когда человек верит, потом он перестает верить, мне это еще понятно. Мудреет. А как не верил человек, а потом становится верующим? Какая-то тяжелая психотравма была. Что вера. Немножечко. Не, такие вещи бывают, я наблюдал. Давай. Как девственница может оценить, что я хороший мужчина? Тут меня проняло. Фраза, да, я тебе продолжу. Франк я говорил. Ну, знаете, сейчас проблема девственности уже опять встает. В Америке уже. Что дает психологическое процветание? Их женщины, девушки предпочитают выйти замуж девственницами. Ну, телегонии и прочее, прочее. То есть не на закрыт. А как же кот в мешке, Михаил Ефимович? Тот же кот в мешке. Это да. Кот в мешке, да, конечно. Я что хочу сказать вам? Да, кот в мешке. Безусловно. Но когда ты выяснишь, я же не говорю, любая крайность – это плохо. Конечно, кот в мешке. Так вот, Франкль как раз и говорил, писал, ну, на то время писал, Я советую молодым людям поставить себе более скромную задачу, стать последним. Я это понял про то, что меня может оценить только специалист. Да. Я тогда хочу рассказать вам еще один. Слушай, Хайм, почему ты не хочешь на мне жениться? Какие проблемы у тебя? Ну, ты говоришь, понимаешь, у тебя было очень много сексуальных партнеров до меня. Она его спрашивает, скажи, пожалуйста, я готовлю хорошо, то что, пальчики оближешь. Скажи, а я плохо, может быть, убираю в квартире? Да ну что, у нас идеальный порядок. Скажи, пожалуйста, может, тебе секс со мной не нравится? Да я такого секса шикарного еще ни разу не имел. Она говорит, неужели ты думаешь, я все это на заочных курсах? Ну и, конечно, тот, кто гоняется за девственницами, он боится сравнения. А кто не боится сравнения, то... Ну, в принципе, этот самый вопрос, который вообще, в принципе, должен беспокоить человека или нет. Нет, не должен. Ну, практика психотерапевта и сексолога, естественно, показывает, что у нас довольно часто девственницы бывают развратны до не могу. То есть они не позволяют нарушить девственную плеву, но там все формы остальные секса, они через все это прошли. Был. Вот, да. Значит, ну а вот тоже случай из практики. Она девственница, полюбила своего начальника, а он же говорит, значит, ну я не могу, я тебя испорчу жизнь, нет, я не буду с тобой. Она вышла замуж. На второй день после замужества она пришла, я уже не девственница. Ну да, ну то есть... Ну да, значит, ну есть умные люди, конечно, этот маленький фактор, он в принципе не имеет никакого значения. Вот, любить надо. А вот, значит, что нам говорит история? Проституцию ввел как институт Солон, родоначальник демократии. Знаете, для чего? Для того, чтобы укрепить семью. Почему? Когда мужчины всегда так больше странствовали, когда он идет к проститутке профессиональной, она ему дает секс, вот, и никогда не претендует на что? На то, чтобы выйти за него замуж. Секс, конечно, хороший, но, к сожалению, так называемые порядочные женщины о сексуальной стороне брака часто не задумываются. И он, так сказать, потом на ней застревает, на этой проститутке. Значит, когда я успешен в делах, в делах, у меня хорошее материальное благополучие, что мне остается, что мне еще только нужно. Тогда получается, что сексуальное удовлетворение становится одной из тех целей, которые действительно следует добиваться. Ну, что мы знаем из истории? Перикл пошел к Гетере высокого класса, Аспазия, она ему речи всякие составляла еще. Он потом на ней решил жениться. Вы знаете, у парламента того прямо на коленях со слезами просил, чтобы разрешили, ибо разрешили. Я всегда говорю, профессионал высокого класса всегда много зарабатывает. Ну, я имел дело, консультировал валютных проституток. Но вы знаете что? Совершенно нормальные люди, гораздо более нормальные, чем так называемая порядочная женщина. Почему? Потому что у них хорошо работает что? Интеллект.